Глава 14. Экзамен. Дни плавно шли один за другим. Мариса вернула свои прелестные ножки. Живот у Светы рос не по дням, а по часам, как и аппетит. Так что теперь она вместе с Ленсом проводила большую часть свободного времени на кухне. А вот Юля оставалась задорной и любопытной. Ей нравилось проходить практику в лазарете, хотя, мне кажется, это не из-за того, что она могла лечить, а по причине того, что при исцелении пациентам бывало очень больно. Такая уж специфика у большинства заклинаний целителей. В общем, Юля вовсю отрывалась на практике и дома была уже тихая и спокойная. Несколько недель я исправно посещал занятия и не заметил, как во внешнем мире наступила зима, а с ней объявили и даты экзаменов. Одно дело – прекрасно владеть магией на практике, а другое – доказать это преподавателям. И вот первое испытание мне предстояло с теорией рунной магии, которую я постоянно прогуливал по разным причинам. Самая веская из них была спать удобнее в своей кровати, чем за партой. Но на экзамен мне явиться пришлось, поскольку Нерпов мне лично сказал, что никаких поблажек не будет. Не сдам, он меня отчислит. Все равно Свете уже можно дальше не учиться. Однако я не собирался оставлять своих клановых одних на растерзание преподавателей. Поэтому перед экзаменами даже почитал учебник по теории рун. Черт, какая же там была дичь. Все можно было упростить раз в 100, но нет. Авторы учебника настаивали именно на своем варианте. «Сергей Александрович, вы не представляете, как я рад вас видеть!» С ехидной улыбкой произнес преподаватель по теории рун, когда я явился на экзамен. «С вас, пожалуй, и начнем!» «Подумаешь, всего на 5 минут опоздал, с кем не бывает!» Однако по лицу учителя было видно, что он хочет меня завалить. Но самое забавное, что учебник-то я читал, а вот имени его так и не запомнил. Надеюсь, такого вопроса не будет на экзамене, а то подобную сложность иронично счастливым билетом зовут. «Можно тянуть?» – спросил я, кивая на разложенные на столе билеты. Они были защищены скрытной магией, чтобы студенты не подсматривали вопросы при помощи артефактов. Да, такие были придуманы. Чисто для того, чтобы экзамены проще сдавать. Во всех мирах фантазия у студентов хорошо работает. «Сергей Александрович, а на вас распространяются штрафные санкции», – улыбнулся преподаватель. «Это еще какие?» «Ну как же, для прогульщиков у меня отдельная форма принятия экзамена. Вам предстоит ответить на 3 билета. Уверен, что у такого опытного мага, как вы, не возникнет с этим проблем». Вот же... Сформулировал так, что даже не поспорить. Ведь если начну, то все в аудитории подумают, что я не считаю себя сильным магом, а нечего распространять подобные заблуждения. Я вытянул 1 билет. Ответил как по учебнику, поскольку этот вопрос был на 3-й странице, когда я ночью готовился. Со 2-м билетом... тоже проблем не возникло. А вот 3-й ввел меня в ступор. «Какие руны запрещены к использованию в Российской империи?» – зачитал я. И тут же в голове возник вопрос. С каких пор вообще у рун есть ограничения? Даже если есть что-то запретное, то это бы просто не стали изучать в академиях. Вот какой смысл знать руну, если ее нельзя использовать? Гадать смысла не было, поскольку я вообще впервые слышал, что бывают запретные руны. Есть те, что скрывают, например, в имперской библиотеке или на страницах старого говорящего трактата, но никому в голову не приходило составить список запретных, скорее всего, потому что их легко модернизировать, не теряя магического эффекта. Исходя из этих размышлений, я ответил: «Никакие». Преподаватель перестал улыбаться и шумно выдохнул. А я ждал вердикта, ведь идти к нему на пересдачу уж очень не хотелось. «Верно, Акулин. Я расплылся в улыбке и спросил: «Могу быть свободен?» «Да, если не хотите еще практику по рунам, которая у вас с января начнется», — в шутку сказал преподаватель. Я сперва развернулся к двери, а потом задумался. Ведь если сдам сейчас, то мне можно будет легально не посещать нудные лекции. «Очень хочу. Давайте», — сказал я. Учитель поперхнулся, а по аудитории, где собралось больше сотни студентов, прокатились смешки. «Вы уверены?» С надеждой, что я откажусь, спросил преподаватель. У него даже голос охрип от моего заявления. «Уверен. Ведь если я сдам, то мы с вами распрощаемся до следующего года». Преподаватель нахмурился, а по аудитории вновь прокатилась волна смеха. «Тихо!» – гаркнул он. «Я готов даже со штрафными санкциями за ранний экзамен ответить», – продолжил я. Уж больно понравилась мне эта идея. «Даже так? Но у меня нет билетов», – опомнился преподаватель и почесал затылок. «Нет уж, теперь откосить не получится. Если мне что-то приспичило, то я уже не отступлю». «Так давайте по памяти. Любые вопросы. Я готов», — заявил я. «Хорошо, тогда первое задание», — с предвкушением начал учитель. По нему было видно, что хотя бы так он хочет меня завалить. Ведь вопросы можно задавать любые. Но меня это не пугало, ведь за полгода я перечитал все учебники по рунной магии, что смог найти. Ну, кроме того, по которому мы учились. «Слушаю», — выпрямился я. «А начертите ко мне руну невидимости». Я кивнул, из пальцев сорвались золотистые искры. Они направились прямиком к учительскому столу, но на этом я не ограничился и направил их еще и к стулу. Через мгновение стол и стул исчезли, поэтому казалось, что учитель сидит на воздухе, что опять же вызвало бурю эмоций в аудитории. «А где руна?» — спросил преподаватель, смотря на меня с недоумением. «В голове. Или вам надо было начертить на листочке? Так вроде экзамен по практике, а без маны руны чертить — святотатство». На этот раз я его подловил. Преподаватель стиснул челюсть и продолжил: «Сергей Александрович, верните мебели прежний вид, а затем заключите в руну заклинание малого общего исцеления», — с ухмылкой спросил он. Подвох. Подвох заключался в том, что обычно целители не используют руны. Да и студент с моим профилем не должен был знать данного заклинания. Однако, благодаря индивидуальным занятиям с Иваном Ивановичем, я начертил в воздухе нужную руну. Да, изначально он как раз учил меня словесным заклинаниям, а уже потом я сам преобразовывал их для своего удобства. Я осмотрелся, но среди студентов не нашел никого с признаками хоть какой-то болезни. Поэтому решил испытать руну на преподавателе. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Колени гудеть перестали». «Засчитано. Только, Сергей Александрович, давайте больше не испытывать руны на мне». «Тогда давайте вызовем добровольца для следующего задания». «Есть желающие?» — громко спросил у всех учитель. «Я», — поднял руку Нурлан. Он проходил теорию рун с другой группой, но на экзамен нас всех согнали в одну большую аудиторию. «О, Коршунов, самое то. Вы у меня второй любимчик после Акулина». «Это еще почему, Харитон Харитонович?» — поинтересовался юный некромант. Я сдержал усмешку. И как это такого простого имени не запомнил? Скорее всего, спал или отсутствовал, когда учитель представлялся. «Нурлан Тимурович, так вы у меня второй в списке по прогулам. Вы подходите, не стесняйтесь. Как раз за Акулиным отвечать будете». На лице некроманта отразилось, как он уже вовсю сожалеет, что вызвался. «Каким будет третье задание?» «А давайте проклинаем Коршунова», — усмехнулся учитель. «Не надо!» – попятился обратно некромант. «Согласен с Нурланом. По проклятиям у нас отдельный экзамен будет», – поддержал я. Самому не хотелось вредить другу, пусть даже в учебных целях и всего на пару минут. «Ладно, раз наш подопытный против, тогда продемонстрируйте руну изменения размера», – изменил задание Харитон Харитонович. Мы с Нурланом переглянулись, и он продолжил пятиться. Но это было не так страшно, как проклятие, поэтому с пальцев сорвалась нужная руна. Некромант пытался увернуться, но моя магия, будто самонаводящаяся ракета, все равно нашла свою цель. «Серег, ну за что ты так со мной?» запищала из-под парты уменьшенная версия Нурлана. Студенты залились смехом, и даже Харитон Харитонович рассмеялся, но вскоре спохватился, прочистил горло и сказал: «Ну все, Акулин, расколдовывайте Коршунова обратно. Экзамен вы сдали». «Ура!» запищал Нурлан и забрался на парту. Сейчас в нем было сантиметров 10. И хорошо, что я додумался продублировать руны на его одежду, а то бегал бы сейчас голый человечек. Я запустил в некроманта руну обратного действия, и он снова вырос. «Серег, 5 сантиметров не хватает!» возмутился он. «С чего ты взял?» спросил я. «Так я был одного роста с Афанасьевым, а сейчас ниже». «Непорядок», прокомментировал преподаватель. Тогда с помощью той же руны изменения размера я сделал некроманта выше на целых 7 сантиметров. «Он теперь выше! Харитон Харитонович, это нечестно!» завопил тот самый Афанасьев. «Цец! Акулин, не мешайте проводить экзамен!» Учитель указал мне в сторону выхода. И я с наслаждением на душе вышел из аудитории. Никогда не думал, что буду так рад лишней возможности поспать. Однако сейчас у меня были другие планы. Поэтому я направился прямиком в библиотеку. Точнее, к призрачному библиотекарю, который с помощью слуги подсчитывал любовные романы. Вон сейчас он грыз невидимые ногти, читая последние страницы. Видя это, я не стал его отвлекать. А то ведь он не успокоится, пока концовку не узнает. Это мы уже проходили. «Да, да!» – подпрыгнул призрак. «Так и знал, что она будет с графом Белугиным!» «Интересный роман?» – спросил я. Призрак обернулся, и вся радость испарилась с его лица. «Сергей, это вы?» – произнес он. «Вроде я вам вчера рассказал все последние знания об аномалиях. Или у вас новый вопрос?» Я уже не первую неделю доставал библиотекаря своими расспросами и, кажется, обошел по навязчивости даже Нерпова, поэтому призрак никогда не был рад нашему появлению. А когда мы приходили вдвоем, библиотекарь и вовсе начинал прятаться между стеллажей. Правда, крайне неумело. Он даже невидимым не становился, хотя умел. Видимо, так он над нами издевался. Ну а как еще развлекаться в библиотеке, в самом деле? «Расскажи мне все события того года, когда открылась аномалия на Камчатке. И не надо так жалобно на меня смотреть. Можно и кратко». «А, ну если кратко», – протянул призрак. «А кратко не получится. Кречет пришел к власти. Через 2 месяца открылась аномалия, а через полгода он отправил в опалу хищный клан». «И все?» «Нет, я вспоминаю». «А, точно. Тогда на Камчатке проводили испытания военных артефактов». «А почему ты раньше об этом молчал?» «Дык, информация высшего уровня секретности. Сам об этом прочитал, когда архив имперской канцелярии затопило, и его временно в библиотеку перенесли». «Выкладывай». «Это как раз за 1.5 года до назначения нашего императора случилось. Группа выдающихся артефакторов разработала особое оружие. План был закинуть его в страны пограничья, чтобы быстро их завоевать. Однако во время испытаний что-то пошло не так, и никто из экспедиции не вернулся. Что за оружие и при чем тут аномалия? Это лишь догадки составителя отчета, прошу заметить. Да-да, рассказывай уже. Сам артефакт военного назначения имел треугольную форму, был выполнен из несокрушимого магического стекла, внутри которого были начертаны руны. К сожалению, все данные о том, как именно действует артефакт, были утеряны. «Ясно, что ничего не ясно», — хмыкнул я. «И еще хочу добавить, что в те времена на Камчатке не было больших городов, сплошные деревни, а артефакт по обнаружению аномалий тогда не придумали, поэтому ее заметили лишь тогда, когда монстры изнанки начали выкашивать целые деревни». «Ты сам это все связал?» «Да, долго пришлось вспоминать. Выглядит крайне подозрительно. И если все так, как я думаю, то аномалия может быть отключена при уничтожении артефакта», — дополнил я. «Не думаю. Его надо не громить, а выключить, как лампочку». «И как это сделать?» Призрак пожал плечами и ответил. «Подробные отчеты потеряны вместе с экспедицией». «Ладно, а есть данные по последнему местоположению этой экспедиции? Или, может, утвержденный маршрут?» «Есть, но мне надо карту». Я достал живого библиотекаря. Женщина битый час искала мне атлас лицевого мира с подробной картой Камчатки. А когда нашла, то я нагло выдрал из толстой книги нужный листок. «Так нельзя! Это имущество Академии!» — завопила женщина в толстых очках. Видимо, таких наглых студентов она еще не видела. «Да, Академии», — ухмыльнулся я, — «которая принадлежит моему тестю. Так можете ему и передать. Зять выдрал листок для дела государственной важности». Оставив женщину с отвисшей челюстью, я вернулся к призраку. Он пальцем указал мне примерный маршрут экспедиции, которая пропала больше 300 лет назад, а я продублировал невидимую линию ручкой. Полученные сведения настолько заинтересовали меня, что я решил собрать свой небольшой отряд и провести его по следу пропавших. Заказал все необходимое и походные рюкзаки. В экспедицию решил брать только парней, несмотря на все уговоры Вики. Правда, после того случая с Сиреной, она с опаской на меня смотрела, словно узнала, что ее ближайший родственник является маньяком, и пока непонятно, как ей к этому относиться. До божественного маньяка мне было далеко, но все же взгляды сестры настораживали. Мы с ребятами дождались вечера пятницы и собрались в комнате Сухоносова. Путем пытки, которая заключалась в прятании его любимых конфет, мне удалось выведать, во сколько Иванна должна открыть для него портал. Решил так сэкономить количество перемещений в своем артефакте. Ну и посмотреть на лицо Иванны, когда мы завалимся всей толпой. Я, Иван, Ванька, Влад и Нурлан болтали в ожидании портала. «О, по ней время можно сверять. Ровно в 8», — прокомментировал Влад, когда посреди комнаты начало закручиваться. Я пошел первый, а Сухоносову велели идти последним, а то Иванна могла закрыть портал прямо за его спиной, отрезая путь остальным парням. «Ты бы хоть прикрылась», — подмигнул я обнаженной колдунье, когда вышел из портала. На миг она застыла с открытым ртом, но когда из портала показался Влад, то мигом накинула на себя розовый халат. «Предупреждать надо», — буркнула она. «Так неинтересно», — ответил я. «Извращенец», — она бросила в меня подушку. Я поймал оружие и рассмеялся. «Сегодня я конфискую твоего любовника. Он мне нужен для путешествия», — предупредил я. «Какого? Может, я тоже хочу?» «Не прокатит. Мы идем чисто мужской компанией». Когда Сухоносов вышел из портала, Иванна надула губы и бросила в него вторую подушку, а затем демонстративно вышла из своей же комнаты. «Чего это она? спросил Сухоносов, почесывая затылок. «Печалится, что ей придется 2 ночи спать без тебя», — ответил я. «Правда?» «Да», — хором подтвердили все остальные парни. «Вот это я понимаю, мужская солидарность». Я ненадолго отошел переговорить с отцом по клановым вопросам, а затем направился к воротам поместья. Там нас уже ждала вытянутая машина с большим багажником и капотом. Так что спали мы прямо там. Да, можно было остаться в поместье, а утром велеть Иванне открыть портал. Но тогда бы потерялась вся прелесть этой экспедиции, все рассказанные в пути шутки и спетые песни, которые раздражали нашего водителя. Но тот привык возить аристократов и вида не подавал. К утру мы прибыли в поселок Вулканный, откуда и началась экспедиция наших предшественников. Я оплатил водителю гостиницу, и он обещал ждать нас до ночи воскресенья. Если не явимся, то с чистой совестью может вернуться в Петропавловск-Камчатский. Мы позавтракали в местной столовой, как обычные люди. К нам обращались просто и дружелюбно, без излишней лести. Дальше наш путь пролегал через лес по направлению к реке. Летом здесь было бы прекрасно, но не сейчас, когда под ногами проминались сугробы. С помощью своего дара я регулировал тепло тела ребят, так что никому не грозило замерзнуть при минусовой температуре. И если утром было тепло и прогулку по лесу можно было назвать приятной, то к обеду поднялась снежная вьюга, и мне пришлось идти впереди, прикрывая всех нас энергетическим щитом. «Серег, а чего тебе летом в поход не ходилось?» – спросил у меня Влад. «Такими темпами нас скоро самих снегом занесет». «Ты сомневаешься в моем родовом даре?» – усмехнулся я. «Ни капли. Но как ты в этих сугробах собрался что-то найти?» «Так с нами Сухоносов. Он приносит удачу», – отшутился я. «Ребят, а это что там такое?» – кнул Ванька между деревьев. Я пригляделся и за пеленой кружащих снежных хлопьев увидел радужные переливы, а затем откуда-то из глубины леса раздался вой волка. «Черт, прорывы!» – выдал я, доставая из кармана мобилет. «Связь не ловит». «Нам самим его не закрыть», – озвучил очевидное Влад. А прямо за моей спиной послышался хруст веток.